И что важнее всего, в твоем сердце больше нет места Эдварду Линхерсту. Касси уставилась на него, открыв рот, но тут же вновь закрыла. Энтони засмеялся и потрепал ее по подбородку. «Ну, Кассандра, что ты выбираешь? Горячие объятия будущего мужа или сон? А может, все-таки желаешь дождаться обручального кольца? Ты терзаешь меня своим благородством». «О, нет! Я твой дьявол, неужели не помнишь? Заверяю, во мне нет ни капли благородства. Но ты не ответила на мой вопрос, дорогая». Он осторожно провел рукой по ее спине и бедрам. «Ты клянешься, что делаешь это не из чувства долга, что искренен со мной?» «Клянусь». «Но что, если я больше не смогу ответить любовью на любовь?» Его пальцы нежно мяли ее ягодицы, раздвигая их, лаская упругую плоть. Он проник внутрь, в уже влажную расселину, и ее мышцы конвульсивно сжались. «Твое тело, кажется, еще не осознало, что страсть ушла навеки, а глаза затуманились, словно подернутые дымкой. Вряд ли это говорит об отсутствии чувств». Касси попыталась возразить, но из груди вырвался лишь глубокий вздох. «Твой халат, Кассандра!» — шепнул граф, и Касси неожиданно обуяла нетерпение. Она лихорадочно дергала пояс. «Лежи смирно, малышка!» Халат распахнулся под его ловкими пальцами, и Энтони, высвободив руки Касси из широких рукавов, уложил ее на спину и сам лег рядом, не сводя с нее глаз. «Ты очень худая!» — покачал он головой, все еще не дотрагиваясь до Касси. Только груди налились. Нагнувшись, Энтони сомкнул губы на отвердевшем соске. Ее груди действительно набухли и стали слишком чувствительными, но от первого же прикосновения Энтони она выгнула спину в безмолвной мольбе. Он подмял ее под себя, и Касси ощутила знакомую крепость плоти, мощь и силу возлюбленного. Энтони прижимался к ее груди так, что жесткие кольца волос щекотали соски. Касси потеряла голову от счастья, когда он раскрыл ее губы, и их языки встретились. Напряженный отросток пульсировал у самого живота. Касси хищно впилась ногтями в спину Энтони и широко развела ноги. Но он продолжал терзать ее исступленными ласками, и Касси утонула в безумном жгучем наслаждении. Наконец он вонзился в нее, и, потрясенная Касси, с изумлением ощутила, как снова трепещет ее пробудившееся тело. С ее уст сорвалось его имя. Она лихорадочно прижимала любовника к себе, и он, не помня себя, запрокинул голову и отдался экстазу. Прошло немало времени, прежде чем он, наконец, вспомнил о ее плече и осторожно отстранился, пригладив растрепавшиеся волосы. Энтони торжественно поцеловал Касси в кончик носа и вздохнул. «Еще немного страсти, любимая, и, боюсь, мне просто не выжить». Касси попыталась улыбнуться, но в следующую минуту уже спала, положив голову ему на грудь. Их венчание состоялось на борту Кассандры в капитанской каюте. Сеньор Данетти и Скарджилл были свидетелями и неловко переминались ноги на ногу под подозрительным взглядом отца Донована, к величайшему прискорбию молодоженов, оказавшемуся католиком. Проводив священника, нетвердо державшегося на ногах после изрядного количества превосходного шампанского, выпитого за здоровье новобрачных, команда стала готовить яхту к отплытию. «Куда мы отправляемся, милорд?» — спросила Касси, прислонясь к бронзовому поручню. Энтони запустил пальцы в ее золотистые волосы, развивавшиеся на ветру. Несколько мгновений он просто глядел на нее, наслаждаясь близостью жены, наконец твердо уверовав в ее любовь. «Насколько я понимаю, дорогая, Англия чудесна весной». Касси вспыхнула от удовольствия. Она ожидала, что он назовет Геную. Надеюсь, мы не опередим мое письмо Эллиоту. Представляешь, что будет, когда перед ним предстанет давно погибшая сестра? Кроме того, нужно подумать,